Глава 9. Как змею не удалось утешить принцессу. «Все эти росказни наводят на меня скуку», — заявила Амазида, которая не была обделена ни умом, ни вкусом. «Они годятся лишь для того, чтобы какой-нибудь олух вроде Аббади или болтун вроде Дуотвиля развлекали ими ирландцев или иных невежд». Аббади Якоб, 1654-1727 годы, голландский богослов-протестант. Вольтер имеет в виду его работу «Трактат об истинности христианской религии», 1684 год. Дуотвиль, 1686-1742 годы, Клод Франсуа, французский богослов, автор книги «Истинность христианской религии, доказанная при помощи фактов», 1722 год. У Вольтера было издание 1749 года. «Небылицы, которые с удовольствием послушала бы моя прапрабабка, нисколько не интересуют меня, воспитанницу мудрого Мамбреса. Ведь я уже успела прочитать и Матрону Эфесскую, и опыт о человеческом разуме египетского философа Локка». Речь идет об одной из основных работ английского философа Джона Локка, 1632-1704 годы, вышедшей в 1690 году. «Я хочу, чтобы сказка была правдоподобна, а не походила на бессвязный сон, чтобы в ней не было ни пошлости, ни вздора. А больше всего мне хочется, чтобы под покровом вымысла проницательный взор мог углядеть в ней какую-нибудь глубокую истину, недоступную существу заурядному. Мне надоели колдуньи, которые вертят, как хотят, солнцем и луной, пляшущие горы, реки, текущие вспять, воскресшие мертвецы и прочий вздор, особенно невыносимо, когда обо всем этом говорится напыщенным и бессвязным слогом. Девица, чей возлюбленный, того и гляди, пойдет на корм рыбам, а сама она сложит голову на плахи по приказу собственного отца, нуждается в утешении. Вы и сами это понимаете, но постарайтесь утешить ее так, чтобы ей это пришлось по вкусу». «Нелегкую же задачу вы мне задали», — вздохнул змей. «В прежние годы мне удалось бы доставить вам немало приятных минут, но с некоторых пор я растерял всю свою память и воображение. Прошло то время, когда я умел развлекать девиц. Посмотрим, однако ж, не удастся ли мне припомнить какую-нибудь назидательную историю, которая пришлась бы вам по вкусу. 25 тысяч лет назад ставратными фивами правили царь Гнаов и царица Патра. Царь был весьма красив, царица еще краше, но вот беда, у них не было детей. Гнаов обещал награду тому, кто отыщет наилучшее средство для продления царского рода». Возможно, намек на Людовика XV и его жену Марию Лещинскую, у которых ребенок, так называемый дофин Людовик, родился спустя почти 10 лет после брака. «Медицинские факультеты, хирургическая академия выпустили множество ученых трудов, посвященных этой важной проблеме, но ни один из них, увы, никуда не годился. Царицу посылали на воды, она молилась по обету 9 дней подряд, она пожертвовала кучу денег храму Юпитера Аммона, ведающего производством аммиачных солей. Все было напрасно. Наконец к царю явился некий 25-летний жрец и сказал: «Государь, я знаю заклинание, которое поможет мне добиться того, что так страстно желает ваше величество. Дозвольте мне шепнуть его на ушко вашей августейшей супруги. Если после этого она не понесет, можете меня повесить». «Будь по-вашему», — согласился царь. Жрец провел минут 15 наедине с царицей, после чего она понесла, а царь едва удержался, чтобы не повесить юного пройдоху. «О, Господи!» — воскликнула принцесса. «Сразу видно, куда вы клоните. Эта сказочка довольно пошловата. Она оскорбляет мою девичью честь. Придумайте что-нибудь поправдивее, поинтереснее, а главное, поновей. Что-нибудь такое, что могло бы завершить образование моего сердца и ума, как говорил египетский профессор Линро». Линро имеется в виду Роллен. «Извольте, госпожа», — ответил находчивый змей, — «вот вам наипродивейшая история. Жили некогда три пророка. Все они были одинаково честолюбивы, тяготились своим положением и дерзали мечтать о царском сане. От пророка до царя всего один шаг. А кому из смертных не хочется подняться на ступеньку выше по лестнице фортуны? Что же касается прочих пристрастий и привычек, они у них были совершенно разными. Один прекрасно проповедовал перед своей паствой, которая в ответ награждала его рукоплесканиями. Другой был без ума от музыки, а третий любил приволокнуться за девицами. И вот однажды, когда они собрались за столом, чтобы потолковать о прелестях царской жизни, им явился ангел Итуриэль. «Владыка всего сущего», — сказал он, — «послал меня вознаградить вас за вашу добродетель. Вы не только станете царями, но и сможете полностью удовлетворить свои пристрастия. Вас, — молвил он первому пророку, — я сделаю царем Египта, и вы сможете сколько угодно заседать в своем совете, который будет рукоплескать вашей мудрости и вашему красноречию. Вы станете владыкой Персии, — сказал он второму, — и сможете днем и ночью наслаждаться божественной музыкой. Ну, а вам, — обратился он к третьему, — достанется индийское царство, а в придачу к нему очаровательная любовница, которая никогда вас не покинет». Тот из пророков, кому достался Египет, начал заседание тайного совета, в который входило всего каких-нибудь 200 мудрецов. Он, как водится, произнес перед ними длинную речь и был вознагражден бурными рукоплесканиями. Его сердце познало радость похвал, в которых не было и намека на лесть. Вслед за тайным советом он созвал совет по иностранным делам, куда более многочисленный. Новая его речь была принята с еще большим восторгом. Затем последовали прочие советы. Жизнь царя египетского стала сплошным упоением собственной славой. Молва о его красноречии облетела всю землю. Пророк, сделавшийся царем персидским, начал с того, что заказал себе итальянскую оперу, в которой были заняты 1500 хористов-кастратов. Их голоса потрясали душу, проникая до мозга костей, где она, как известно, располагается. За первой оперой последовала вторая, за второй — третья и так далее без перерыва. Индийский царь, заперся со своей любовницей и предался упоительнейшим наслаждениям. Необходимость ласкать ее без передышки мнилась ему высшим счастьем, и он сожалел о печальной участи своих сотоварищей, одному из которых приходилось все время просиживать в совете, а другому в опере. По прошествии нескольких дней все три царя услышали за окнами шум — то выходили из кабачка на работу развеселые дровосеки, прижимая к себе своих подружек, которыми они могли при желании обменяться. Тут наши цари не выдержали и взмолились ангелу Итуриэлю, чтобы он замолвил за них словечко перед владыкой всего сущего и позволил им превратиться в дровосеков. «Не знаю, — прервала змея принцесса, — исполнил ли владыка всего сущего их просьбу, да и знать об этом не желаю. Знаю только, что я сама никого и ни о чем больше не просила бы, если бы меня оставили наедине с моим возлюбленным, с милым моим на-ву-хо-до-но-со-ром. Своды дворца содрогнулись от звуков этого грозного имени. Вначале, как помнит читатель, с уст принцессы сорвался один только слог «на», потом «наву», еще через некоторое время «навухо». А теперь она, не в силах совладать со своей страстью, произнесла целиком это запретное слово, нарушив клятву, которую дала отцу. Придворные дамы хором повторили за ней «Навуходоносор», а зловредный ворон тотчас же помчался доложить об этом царю. Сердце Амазиса омрачилось, а вслед за тем помрачнело и его чело. Вот как змей, самый изворотливый и хитрый из всех тварей земных, может навредить женщине, полагая оказать ей услугу. Разгневанный царь послал за дочерью 12 альгвасилов, которые готовы были исполнить самый жестокий его приказ, оправдываясь тем, что им за это платят.